Забавно. Нет, мальчишество, конечно, но забавное. А я, грешным делом, решил, что ему лавры Паганеля покоя не дают. Паганеля, персонаж романа господина Жюля Верна, довольно комичный ученый, которого туземцы с ног до головы разрисовали своими узорами. В самом деле, похоже, но мы несколько отвлеклись. Ты спрашивал, зачем приходил Мотя? Так вот, нам поручено инсценировать покушение на одного заводчика. Только инсценировать? Это что-то новенькое, непритворно удивился Белугин. Раньше мы все больше по-настоящему кровушку лили. Понимаешь, в этот раз комитет решил таким образом пополнить партийную кассу. Идея такова, наш человек распускает на бирже слух о готовящемся покушении, поднимается паника, он скупает по дешевке акции предприятий жертвенного барашка, неудачный выстрел, чудесное спасение, и через какое-то время все опять приходят в норму, акции продаются по более высокой цене. Занавес. Изящно. Только зачем вообще стрелять? А если клиент с перепугу решит все бросить и сбежать за границу? Ничего, ему и там намекнут, что безопасной жизни не будет. Девушка усмехнулась. Хорошо, замысел мне понятен. Странно другое, я ведь еще в Петербурге достал вполне солидную сумму. Неужели ее недостаточно для проведения основной операции? Ольга прищурилась. Для основной операции? А чем ты? Что за фантазии? Белугин устало вздохнул. Послушай, я ведь не первый день в партии. Неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты ехала сюда исключительно для того, чтобы пальнуть над головой какого-то толстосума? Да возьми хотя бы этого студента, он кивнул в сторону улицы, и делу конец, справиться не хуже. Значит, а ведь я вспомнила, Ольга радостно улыбнулась. Не все, правда, но вспомнила. Только сейчас, когда ты вновь студента упомянул, что вспомнила? Удивился Евгений столь неожиданному переходу. «Где я видела записи на том же языке, что и в твоем блокноте?» Белугин замер, боясь поверить в такую удачу. «Неужели? Неужели сейчас он узнает о человеке, ради поисков которого так долго болтался в этой паршивой эпохе? И вот сейчас все закончится и можно будет вернуться домой, сбросить с себя опостылевшую личину убийцы-боевика, обнять родителей? Лёшку интересно, служба уже нашла его или нет? Вот как, любопытно. Я, признаться, думал, что в России больше никто не владеет этим языком. По крайней мере, из известных мне ученых, интересующихся историей Востока, я ведь уже говорил тебе, это довольно редкая разновидность одного тибетского наречия. Да, я помню. Ольга согласно кивнула. Но человек, у которого я видела похожие записи, вовсе не ученый. По крайней мере, он у меня совершенно не ассоциируется с ученым, девушка нахмурилась. Надо же, почему-то не могу вспомнить его лицо, пожаловалась она спустя пару минут. Отчетливо вижу большой письменный стол, лампу под зеленым абажуром, несколько листков бумаги, иероглифы на них, руки, сильные, крепкие руки. На безымянном пальце, вот здесь, Ольга подняла левую руку, печатка в виде головы какого-то зверя, то ли волк, то ли лев. Блок. Все-таки блок, с тоской подумал Белугин. Над ее памятью кто-то хорошо поработал. Допускаю даже, что весь этот рассказ является лишь заложенной фальшивкой. Ищите, дорогой товарищи Жен, неизвестного с печаткой, хоть до скончания века. А на самом деле это, скажем, вообще женщина. Черт побери, и ведь не надавишь на эту несчастную девочку, опять, поди, как в поезде в отключку выпадет. А то и еще чего похуже. Что ж, буду надеяться, что потом ты вспомнишь все в деталях, сказал Евгений как можно более мягко. Интересно будет пообщаться с коллегой, но ведь помнила же, воскликнула Ольга, растерянно глядя на него. Ясно и отчетливо все помнила. Чертовщина, право слово, ты просто устала, или перенервничала. Давай пока оставим эту тему и сосредоточимся на чем-то другом. Я не сумасшедшая, возмутилась девушка. Почему ты со мной так говоришь? Подумаешь, забыл автора каких-то идиотских закорючек. Если хочешь знать, то мне на них наплевать. Вот так, а я разве спорю? Вот и молчи. О, женщины, имя вам, вероломство. Патетично произнес Белугин, показушно закатил глаза и страдальчески вздохнул с надрывом, дрогнув губами. Ольга еще несколько мгновений прожигала его гневным взглядом, но, в конце концов, не выдержала и рассмеялась, откинув голову назад. «Фигляр, иди лучше позови с улицы Павла, нам нужно кое-что обсудить с ним. Требуется раздобыть коляску извозчика, организовать наблюдение, ну все, как обычно. Павла, это тот, что постарше, без татуировок, Ольга ехидно усмехнулась. «Смотри, не перепутай. Слушаю и повинуюсь, моя госпожа». Евгений легко поднялся с места и шагнул к выходу. «Надеюсь, студента зовут не Петр?» – спросил он, задержавшись на секунду в дверях и возвращая подруге насмешливую улыбку. Глава 10. Глава 10. Алексей. 1942. «Прежние документы я забираю. Ни к чему тебе с этой липой ходить. Вот, возьми новые». Владимир Афанасьевич Седов. Лысоватый круглолицый мужчина лет эдак 50 с хвостиком, в полувоенном френче без знаков различия, столь любимого самим и его окружением фасона, дождался, пока Белугин раскроет красную книжечку удостоверения и с искренним доброжелательством в голосе поинтересовался: «Что-то не так, сынок?» «Сержант госбезопасности, всего лишь, а ты что думал?» Владимир Афанасьевич мигом скинул маску добряка и смотрел волком, рыча тоже вполне так натурально. «Какой из тебя, сопляка, капитан ГБ? Это ж на армейский ранг полковник. Полковник, ну-ка, подойди к зеркалу, вон, в том шкафчике на дверке имеется, и посмотри, только внимательно. Где ты там полковника увидел? Совсем там у вас охренели, как я погляжу, лепит всякую туфту, словно мы все поголовно идиоты. Да тебя первый же маломальски грамотный оперативник в 5 минут на чистую воду вывел. Думать надо». Так что, Седов успокоился так же быстро, как и взорвался: «Походишь в сержантах, не развалишься. А я пока мест погляжу на тебя со стороны, что ты за птица. Будешь делать все как положено, так и быть, накинем тебе геометрию побольше. Ну а нет, разжалуете, зачем же, просто вернем тебя туда, откуда взяли, и делу конец», — бросил Владимир Афанасьевич равнодушно и потянулся к картонной папке, лежавшей на краю стола. Алексей нервно сглотнул. В памяти еще свежи были не слишком приятные воспоминания о том, как его допрашивали на Лубянке. Куда там тому армейскому особисту? Нет, здесь звери работали матерые, опытные. «Значит, вы утверждаете, что некий майор военной разведки по фамилии Фурсов добровольно вручил вам вот этот предмет, а затем попросил передать его полковнику Касиванову? Я правильно вас понял?» «Да». «Очень хорошо. И что находится внутри, вам неизвестно?» «Я уже говорил». «Нет, товарищ следователь». «Что, о, какой я тебе товарищ, Иуда?» «Гражданин следователь». «Понял, а теперь расскажи, гнида, кто тебе на самом деле поручил произвести террористический акт против ответственного работника ЦК?» «Какой теракт? А чем вы, того, гражданин следователь?» «Мне никто ничего такого не поручал». «Замечательно. Тогда как вы объясните тот факт, что в пакете обнаружена записка, где говорится: да, подставил его Фурсов?» «Грамотно подставил», — обвел вокруг пальца. «Напрасно, видать, Белугин думал, что разведчик не обратит внимания на шероховатости и нестыковки в его легенде. Ох, напрасно. Каждое слово, каждый жест, мельчайшая оговорка, все нашло отражение в бумаге, что хитрец-майор подложил в якобы сверхважный пакет. Причем сам же Алексей его честно и притащил в расположение советских войск. Ну а контрразведчики мигом соорудили на ее основе такое дело, что впору или самому пистолет с одним патроном просить, или, что более правдоподобно, учитывая царящие в этом времени нравы, ждать короткого приговора военного суда, что с радостью отправит к стенке вражеского шпиона. А он-то, в придачу ко всему, еще и язык распустил, начал требовать встречи с товарищем Седовым, тем самым доверенным человеком покойного комиссара Ведерникова. Ох, как следователи этим обстоятельствам обрадовал. У них тогда, похоже, разве что слюнки не потекли. Это ж на какой уровень сразу замахнуться можно было? Фашистский шпион-диверсант жаждет увидеться с высокопоставленным партийным работником, входящим в орбиту самого. Чуете? Ага, все верно. Попахивает заговором с целью покушения на жизнь горячо любимого вождя народов. Не меньше. Правда, когда о деле Белугина известили Москву, из-за облаков государственного Олимпа на излишне ретивых служивых грозно рыкнули и приказали немедленно отправить Алексея и все имеющиеся материалы в ЦК. Да так, что для транспортировки шпиона выделили Дугласы сопровождение из целой эскадрильи истребителей, а в салоне с Белугина не спускали глаз сразу 5 вооруженных до зубов волкодавов. Ну а затем 2 мучительно долгих недели Алексей судорожно отбивался от следователей на Лубянке. И только потом, когда он уже мысленно попрощался с жизнью, его привезли в какой-то особняк на окраине Москвы, где обитал товарищ Седов. Привезли ночью, в машине с задернутыми шторками, так, чтобы пассажир не запомнил маршрут движения и не узнал, где именно находится. Вернемся к нашим баранам», — прервал нерадостные воспоминания Белугина спокойный и ровный голос Владимира Афанасьевича. «Исходя из той тяжелой обстановки, что сейчас сложилось на южном участке фронта, ваши действия на том направлении нецелесообразны. Немцы начали наступление на Сталинград, да», — не выдержал Алексей. «Так надо же принять меры, я могу. А ну, тихо», — хлопнул ладонью по столу побагровевший Седов. «Я не спрашивал твоего мнения, все необходимые меры и так принимаются, без сопливых, но, никаких но, или ты, быть может», — Владимир Афанасьевич нехорошо улыбнулся, — «решил, что я тебя вызвал для консультаций, захотел, значит, разузнать, что ждет нас в будущем, а потом, чай, потащу тебя на доклад к товарищу Сталину, чего мелочиться-то, чтобы и его спасти и вразумить, так, а никогда не задумывался, что тебя, к примеру, в Кремле может ждать не мудрый и добрый гений всех времен и народов, а усталый старик с прокуренными усами и вздорным характером, который изо всех сил тянет этот нелегкий воз, и ему не Нострадамусы требуются, а свежие танковые дивизии, авиационные полки и хорошо обученные бойцы, способные воевать. Ты готов все это дать?» Белугин замялся. «Да ведь я на самом деле много знаю. Вот и молодец. Только предупреждаю тебя, соколик, один единственный раз. Распустишь язык, разотру в порошок. Заруби себе на носу, нам твои предсказания даром не нужны. Все, что мы делаем сами». Ведерников, кстати, вполне разделял эту точку зрения и занимался только такими вопросами, которые не влияли на стратегическую линию развития СССР. «Ага, исключительно наблюдал тут за тем, как вы в своей песочнице барахтаетесь», — усмехнулся про себя Белугин, «и не предпринимал ровным счетом никаких шагов, чтобы вы плясали под нашу дудку. Дон Руматоистерский с малиновыми петлицами, блин, смешно. Я все понял, товарищ Седов». Алексей решил, что вступать в пререкания сейчас будет совершенно излишне. «Извините, я вас перебил, а ты молодец, хорошо держишься», — неожиданно сказал Владимир Афанасьевич, одобрительно кивая. «Я, грешным делом, решил, что каши мы с тобой не сварим. А нет, ладно, поглядим. Первым заданием для тебя будет вот какое дело. Завтра вечером из Москвы в Куйбышев отправляется пассажирский поезд. В нем поедет некий господин со шведским паспортом. На самом деле он такой же швед, как мы с тобой». «Так вот», — Седов кашлянул и испытующе взглянул на Белугина, — «до места назначения он добраться не должен. Ни при каких обстоятельствах. В детективы с похищением документов и прочую чепуху играться не будем. Мне нужна только его жизнь. Точка. Вопросы? К чему такие сложности? Почему нельзя его попросту переехать случайным автомобилем здесь, в городе?» Белугина откровенно удивила незначительность уготованной ему роли. «В самом деле, использовать оперативника службы в качестве простого киллера мелко как-то, потому что этот человек должен уехать из Москвы целым и невредимым. К тому же, за ним здесь ходит НКВД, а мне сейчас не до глупых войн с чекистами, а в поезде его охрану будут осуществлять совсем другие люди. Вот с ними уже можно не церемониться, претензий не будет. Сумеешь обойтись малой кровью, хорошо, нет, не страшно, любой скандал мы замнем. Лучше всего, если операция будет обставлена как несчастный случай, но это в идеале. Как, справишься?» Белугин задумался. Превращаться в банального убийцу не хотелось. С другой стороны, Алексей догадывался, что предстоящее задание является своеобразной проверкой, которая должна повязать его с Седовым раз и навсегда незримой, но прочной ниточкой, что крепче иных кандалов. И что теперь делать? Попросить у Владимира Афанасьевича телефон и попробовать связаться с местной резидентурой? Смешная шутка, аж плакать хочется. Да-с, похоже, иного выхода, кроме как согласиться с предложением, у него нет. Пока нет. «Скажите, вы сказали, что не хотите войны с чекистами. Значит, не принадлежите к этому ведомству?» Седов согласно кивнул. «Но как же тогда Ведерников? Он ведь служил в НКВД. Да и документы для меня изготовлены там же. Я работаю в комиссии партийного контроля при ЦК ВКПб», — спокойно произнес Седов. «А если точнее, то выполняю поручения непосредственно товарища Сталина. И комиссар Ведерников представлял в НКВД наши интересы. Еще вопросы, Евгений?» 1906. Дыхалки не хватало категорически. Ну сколько он пробежал? Пару кварталов, не больше, а ощущение такое, словно на финишной прямой марафонской дистанции. Белугин в который раз помянул недобрым словом таинственного Стрелка, всадившего в него пулю в казарме, и дал себе 100 200 за рог поджарить урода на медленном огне. Когда поймает, разумеется. Преследователи не унимались. Они молча неслись за беглецом, отставая от того метров на 30, не больше. Судя по всему, у них с физической формой дело обстояло значительно лучше, чем у Евгения. Настораживало, что они не стреляли. Казалось бы, чего проще, перебей жертве ногу, да и пеленай тепленького. По крайней мере, сам Белугин поступил бы на их месте именно так. Решили взять живым и невредимым, боятся привлечь лишнее внимание. Выходит, это не полицейские или там жандармы, а кто-то другой. Кто? Свернув в какой-то переулок, Евгений налетел на дворника в длинном фартуке, нелепо замершего с совком в руках в неровном круге света, покачивающегося на ветру старомодного фонаря. Вот баран, и чего ему дома не сидится, ночь ведь на дворе. Короткий удар, резко оборвавшийся вскрик, и путь свободен. Перепрыгнув через падающего дворника, Белугин кинул быстрый взгляд назад. Первый из преследователей как раз выскочил в этот момент из-за угла. Опа, а личико-то знакомое. Дай бог памяти, где же он его видел? Эх, старость не в радость. Погоди-ка, не мистера ли Джеймса подручный, а ведь похоже. Тот англичанин в прошлый раз так странно рассматривал Белугина. С эдаким холодным любопытством, словно перед ним диковинное насекомое. А он, собиратель коллекций, готовящийся насадить вожделенный трофей на булавку и засунуть под стекло. Или как там эти натуралисты действуют? А, ладно, не до того сейчас. Евгений пробежал через двор, с разбегу перекинул тело через забор, зацепившись кончиками пальцев за неструганные доски, молясь про себя всем известным богам, чтобы за ним не оказалось какой-нибудь занесенной снегом ямы, или чего-нибудь подобного. Повезло, чисто. В смысле, шею он себе не свернул, и хорошо. Плечо запоздало пронзила огненная спица боли. Белугин зашипел, стискивая зубы, но упрямо побежал вперед, превозмогая себя. На глаза попалась раскрытая дверь в какой-то сарайчик. Не успев до конца подумать, хорошая ли эта идея, или не очень, Евгений влетел внутрь, прижался к стене и замер, стараясь слиться с тенью и не издавать ни звука. Только кровь тяжело стучала молоточками в виски. Бу-бух-бу-бух, господин Белугин, хватит прятаться, выходите. Насмешливый голос неприятно резанул слух. Что за нелепая идея укрыться в этом клоповнике? Право слово, не ожидал от вас такого. Ну будет, будет, не делайте вид, что вас там нет, следы на снегу выдают с головой. Черт побери, Евгений даже зажмурился. Ну надо же быть таким идиотом, зима ведь на дворе. Влип, как зеленый юнец. Инструкторы, наверное, в гробу со стыда сейчас переворачиваются. Хотя, вроде бы не всех тогда при взрыве орбитального транспорта накрыло. И что теперь прикажете делать? Господин Белугин, сколько можно вас ждать? Голос несколько построжел. Я бы с превеликим удовольствием вошел сам, но боюсь, что вы решите попробовать разделаться со мной как с тем бедолагой-дворником. Кстати, насколько я понимаю, убраться отсюда подальше и в ваших интересах тоже. Или хотите пообщаться с полицией? Преодолев секундное колебание, Евгений шагнул за порог. Оружие? Белугин повернул голову направо. Человек стоял грамотно. По меркам этого времени, конечно, Евгений мог сходу припомнить как минимум пару приемчиков, гарантированно выводящих противника из строя как раз в данном антураже, но все портил второй субъект, молчаливо маячивший поодаль. Причем так, что достать его не представлялось возможным. По крайней мере, с гарантией. А слабо поблескивающий в его правой руке предмет, чертовски напоминавший револьвер, делал положение и вовсе безрадостным. Нет, ну надо же было именно сегодня поддаться на уговоры Ольги и выйти из дома без пистолета. Если бы у меня было оружие, то мы с вами уже поговорили бы, раньше, и по-другому. Понимаю. Что ж, будем считать, что нам сегодня повезло немного больше, чем вам. Прошу, человек приглашающе взмахнул рукой, указывая на тропинку, причудливо вьющуюся между сугробов. Надеюсь, больше мы не будем состязаться в беге? Не будем, угрюмо согласился Белугин. Субъект с револьвером шагал впереди него на безопасном удалении, кидая то и дело, внимательные взгляды назад. Чувствовалось, что подобные переделки для него не в новинку. Я бы еще раз попросил вас не совершать опрометчивых поступков, попросил сзади второй. Расслабьтесь. Понимаю, что трудно, но вы уж постарайтесь. Хорошо, Евгений с шумом выдохнул. В самом деле, что это на него нашло, ясно же, что ничего плохого ему пока не грозит. Хотели бы, подстрелили давным-давно. А так, и дураку ясно, получили приказ доставить к кому-то в целости и сохранности. Попробовать маленько прокачать ситуацию, собственно, почему бы и нет, что он теряет. Надеюсь, господин Джеймс не велел вам делать во мне лишних дырок. Признаться, с недавних пор я очень негативно отношусь ко всему стреляющему, направленному в мою сторону. Так себе пробный шар, если честно. Но, как говорится, за неимением гербовой. Вы так торопливы. Голос за спиной изменился с насмешливо угрожающего на холодно предостерегающий. Что ж, и на том спасибо. Белугин решил больше не вступать в дискуссию и погрузился в собственные мысли. Невеселые, по большей части. С дачи они с Ольгой отправились в город. Прикрывавшие их боевики все время находились неподалеку. Даже не поймешь сразу, то ли охрана, то ли конвоиры. Когда Евгений в шутку сказал об этом Ольге, та смерила его презрительным взглядом, обидчиво поджала губы и отвернулась. В Москве они долго петляли по улицам, пару раз меняли извозчика и, наконец, добрались до нового места обитания. Сначала Белугин несколько опешил, увидев глухую каменную ограду с видневшимися вдалеке массивными одностворчатыми воротами. «Не рановато тебе в такое заведение?» – шутливо осведомился он у Ольги. «Если не ошибаюсь, это ведь Покровский женский монастырь». «Не смешно», – отрезала девушка, построжев лицом. «Ладно, не буду», – покладисто согласился Евгений. Пройдя цепочкой по узкой тропинке, они вышли к большому садовому участку, вольготно раскинувшемуся за оградой. «Летом здесь, наверное, красиво», – пробормотал себе под нос Белугин, с интересом рассматривая узкие дорожки, выложенные гравием, даже сейчас хорошо расчищенные и плотно утрамбованные, пролегавшие в тоннелях высокого кустарника. И над всем этим великолепием царила такая мирная, устоявшаяся тишина, что казалось, будто все мирские напасти и невзгоды обходят это место стороной, не осилив высокой каменной ограды. Охранники уверенно свернули на едва приметную тропинку и, раздвигая руками низко нависшие ветви, повели их вглубь участка. Метров через 50 они вышли на небольшую поляну. Справа к ограде прижался небольшой флигелек, покрытый бурой черепицей. «Пойду доложу, обождите немного», — сказал Павел и ушел в дом. Евгений хотел было закурить, но вовремя вспомнил, где находится. Ольга стояла молча, с совершенно безразличным видом. Студент топтался неподалеку, сторожка оглядываясь по сторонам. Евгений на всякий случай прикинул, как отсюда удобнее добираться до полученной в Питере явки московского отделения службы и недовольно поморщился. Выходило, что придется тащиться чуть ли не через весь город. «Заходите, товарищи», — прервал его размышления показавшийся на крыльце Павел. «Нам, если можно, общую келью», — улыбнулся ему Белугин, проходя мимо. «Обязательно», — вернул улыбку охранник. «Сейчас по коридору прямо, потом направо и до самого конца. Там и будет ваша, хе-хе, келья». Комната поразила своей аскетичностью. Узкая кровать, заправленная синим одеялом, два табурета, что еще, да все, пожалуй. Мдя, явно не Хилтон, подвел итог недолгому осмотру Белугин. «Оля, ты где расположишься? Ты обожди, я скоро». Девушка исчезла в коридоре, оставив на кровати свою сумочку. Евгений задумчиво глянул ей вслед, на цыпочках подошел к двери и осторожно выглянул наружу. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ольга уверенно открывает дверь в другую комнату, расположенную чуть наискосок, по противоположной стороне, а прямо на пороге ее встречает «да нет, не может быть». Память, услужливо воскресившая прочитанное некогда совсем по другому поводу досье, теперь выводила на экран внутреннего зрения ровные строчки сопроводиловки. Гришаков Фома Савич из Старообрядцев. Владелец одной из 10 крупнейших московских текстильных фабрик. Годовой доход. «Мама дорогая, здравствуй. Это что же получается? Господа революционеры уже успели на прямой контакт с представителями купеческой аристократии выйти? Нет, ни Морозов и ни Гучков, и даже не Рахманов с Третьяковым, но фигура-то еще, такими деньжищами пахнет, что закачаешься. Или стоп, может ларчик открывается проще? Боевики решили, не безвозмездно, конечно, пособить промышленнику от конкурента избавиться. Значит, вот откуда растут ноги у липового покушения. Но, погодите-ка, зачем Гришакову здесь светиться? Все ведь уже вроде бы обговорили. Непонятно. Что ж, тем интереснее, судя по всему, будет дальше». С этой мыслью он аккуратно, стараясь не шуметь, прикрыл дверь. Глава 11. Глава 11. Алексей. 1942. «Скажите, пожалуйста. Пожалуйста». «Ладно, Попробуем по-другому. Можно мне салат? Ну вы спросили. Откуда ж мне знать, можно вам салат или нет, я ж не врач. Официант улыбался так нагло, что Алексей с трудом поборол мучительное желание вышибить ему несколько зубов или поставить хороший бланш под глаз. Такой, что посвещал безлунной ночью дорогу не хуже иной путеводной звезды. И, что характерно, не боится ведь, падаль, что заиграется, неужели за спиной настолько мощную поддержку чувствует? Ну, что стучит в соответствующие органы, так это ежику понятно, как бы еще такой жлоб от фронта сумел увильнуть, но все же, поезд, в котором они сейчас благополучно следовали к месту назначения, славному городу Мурманску, тоже к разряду простых не относился, равно как и его пассажиры. И нарываться доблестному представителю обслуживающего персонала столь откровенно явно не следовало. А ну как обратку получишь, собственно, чего далеко ходить, сейчас как раз такой случай. Любезный, а как у вас со строевой? Вкратчиво осведомился Белугин, поймав бегающий взгляд официанта и жестко зафиксировав его. В глаза мне смотри, сука, не пугайте мальчонку. Гражданин, сосед Алексея по столику, импозантный седой мужчина в отличном костюме, белоснежной сорочке и галстуке в тон, лениво отложил газету, шведская Фалькидсдатблат между прочим, и скучающе взглянул в окно, еще обделается со страху, а я, признаться, брезглив, не хочу потерять аппетит из-за дурных запахов, испарись, велел Белугин халдею и с любопытством спросил, простите, а вы русский, признаться, увидев, что вы читаете закордонную прессу, я подумал, что передо мной работник иностранного посольства. Не удивлен, брюзгливо поморщился сосед. В вашем ведомстве всегда любили делать поспешные выводы. В каком таком ведомстве? Попытался прикинуться дурачком Алексей. Не понимаю. Бросьте, я вашего брата за версту чую. Еще с гражданской. Ох и попили вы у нас кровушки. Сейчас как вспомню такого вот молодчика, что мне в 20-м наганом в лицо тыкал и требовал, чтобы я ему все золотишко немедленно представил, а иначе, дескать, он немедленно поставит нас к стенке, и меня, грешного, и товарища Фрунзе. Эх, романтика, как это? Да вот, была такая история, говорили после, что небезызвестный Лев Давидович хотел таким образом убрать лихого командарма, взявшего Бухару и поломавшего при этом кое-какие далеко идущие планы наркомвоенмара в отношении среднеазиатских республик, ну и отомстить заодно, как же без этого, дрянь ведь был человечишка, если подумать, мелочный, злопамятный, взять тоже дело честного, позвольте, подскочивший к столу официант, на лице застыла опасливая полуулыбочка, ловко расставил тарелки с легкими закусками, разложил приборы и молниеносно исчез, подождите. А откуда у Фрунзе золото из Бухары? Так политкомиссары донесли в Москву. Мол, при штурме города была захвачена эмирская казна и что Михаил Васильевич и его окружение набили вагоны мешками с золотом. Мародерствовали, то есть, запятнали, так сказать, чистые идеалы революции. Невдомек было, кретинам, что кроме халата да сабли Васильич ни хрена оттуда не взял. А золота там и правда не было? Почему же не было? Сосед рассеянно заправил за воротник салфетку и, пододвинув к себе тарелку, принялся с аппетитом есть, очень даже было. Целых 7 вагонов загрузили, и в Москву с охраной отправили, все чин-чинарем. Просто Троцкого об этом не информировали. «Благодарю», — он кивнул официанту, поставившему на стол горячее. «Да уж, веселая история», — Белугин улыбнулся. «Но, сказать по правде, я вовсе не собираюсь тыкать вам в лицо наганом. Честное слово, очень на это надеюсь, молодой человек». Сосед саркастически усмехнулся. «Признаться, я также не желаю портить ваше смазливое личико. Ну-ну, не надо надувать грозно щеки. Оглянитесь-ка лучше». Алексей повернул голову. За столиком, расположенным позади них, сидели трое плечистых парней в немного мешковатых штатских костюмах, которые так удачно скрывали припрятанное, до поры до времени, оружие. Явного интереса к Белугину никто из них не демонстрировал, но пара-тройка мимолетных взглядов, брошенных в его сторону, однозначно свидетельствовали, что ситуацию эти ребята держат под своим контролем. «Это моя охрана», — пояснил Белугину сосед очевидное, будто не смышленышу. «Не то, чтобы я в ней так уж сильно нуждался, но все же, и, поверьте на слово, в карманах у них лежат красные книжечки с не менее внушительными печатями и подписями, чем в вашей. Но это так, к слову, не будем о грустном. Скажу честно, устал я от их опеки. Собственно, именно поэтому я и позволил вам подсесть ко мне. В противном случае достаточно было лишь подать им знак, и вас бы мгновенно отсюда убрали. Сурово. А то, усмехнулся сосед, сам себя иногда боюсь. Знаете, Алексей, у меня какое-то смутное чувство, словно я уже где-то вас видел, но никак не могу вспомнить, где именно. Что-то совсем давнее, позабывшееся. Революция, гражданская. При этом по возрасту вы вроде бы никак под эти воспоминания не можете подходить, а вот поди ж ты. Странно. Да, прошу прощения, забыл представиться. Залогин Кирилл Андреевич. О месте работы, с вашего разрешения, умолчу. Лишнее. Белугин слегка напрягся. Он мог бы поставить 100 против 1, что раньше никогда в жизни не встречался с этим человеком. Даже не знаю, осторожно сказал он. Вы мне знакомым совсем не кажетесь. Что ж, наверное, обознался. Залогин еще несколько секунд пристально рассматривал Алексея, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной трапезе. Ах, отбивная просто прелесть! Восторженно причмокнул он спустя пару минут. Настоятельно рекомендую. Рекомендует он. Белугин почувствовал, как сводит бешенством скулы, а глаза заволакивает багровая пелена неудержимого бешенства. Да, пусть он сам всего лишь на краткий миг прикоснулся к той грязи, мучениям и неимоверным тяготам, что испытывали люди на фронте, но даже его небольшой опыт во весь голос протестовал против того, что он видел сейчас. Сошедший будто с экрана какого-нибудь довоенного фильма поезд с начищенными до блеска поручнями, накрахмаленными белоснежными занавесками, услужливыми проводниками и мордатыми официантами, сказочным, по нынешним временам, меню в вагоне-ресторане. И все это на фоне гигантской мясорубки, перемалывающей в кровавую труху бойцов по всему фронту, засыпающих у станков пацанов-фазюшников, умирающих от голода в осажденном Ленинграде. Что с вами, Алексей, вам плохо? Вот, выпейте воды. Откуда-то издалека в сознании пробился встревоженный голос Залогина. Ох и напугали вы меня, молодой человек. Вы что, контуженный? Нет, с трудом ответил Белугин, сжимая в руке стакан с зельтерской. Не обращайте внимания, иногда со мной такое бывает. Я недавно с фронта. Нервы. Он мне будет рассказывать про нервы, фыркнул Кирилл Андреевич. Мальчишка, повоевал бы с мое, так вообще свихнулся бы, наверное. Слабые вы какие-то, разнеженные. И как вам страну доверить? Профукаете ведь все, по миру пустите. Ничего, сдюжим. Алексей поставил стакан на стол и полез в карман за папиросами. Ох, уберите вы, ради бога, эту гадость, скривился Залогин, увидев в руках Белугина пачку звезды. Это же форменная отрава. Не знал, что вас так плохо снабжают. Вы бы еще прибой достали. Вот, угощайтесь, у меня герцеговина. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака массивный серебряный портсигар и небрежно кинул его на стол перед Алексеем. Белугин замер, словно загипнотизированный, он уставился на изящную безделушку, будучи не в силах отвести от нее взгляда. «Скажите, а откуда он у вас?» – спросил он Залогина, беря в руки портсигар. «Никогда не видел ничего подобного. Нехорошо, конечно, обманывать старших, ну да ладно, в подобной ситуации простительно». Кто-нибудь другой на его месте скорее всего не обратил бы на эту вещицу особенного внимания, так, восхитился бы искусной работой мастера, да и вся недолго, но это кто-нибудь другой. А вот Алексею очень хорошо был знаком этот портсигар, точнее, не именно вот этот, а его собрат, причем, купленный в подарок Лилькиному отцу, в одном из самых фешенебельных магазинов Москвы, другой Москвы, Евгений. 1906-1907. На следующий день они гуляли по городу. Просто бесцельно бродили по заснеженным улицам, болтали ни о чем, пару раз заходили в кафешки, погреться, выпить чаю и отдохнуть. А потом снова и снова наслаждались выпавшей нежданно-негаданно передышкой. Белугин не лез к подруге с расспросами о состоявшейся накануне встрече. Зачем? Захочет, расскажет сама, нет, на нет, как известно, и суда нет. Только вскоре их идиллическая прогулка оказалась нарушена самым что ни на есть бесцеремонным образом. Когда они шли по набережной вдоль водоотводного канала, возле чугунного моста, их окликнули. Невысокий молодой человек лет 25, гладко выбритый, изящно одетый, по внешнему виду типичный англичанин, эдакий лощеный дэнди, стоял, облокотившись на ограждение, и задумчиво смотрел на людей, идущих по Пятницкой. «Ольга, вот эта встреча, безумно рад тебя видеть. Так ты в Москве теперь? Ну же, что ты молчишь, неужели не рада нашей встрече?» Белугин искоса глянул на подругу. Девушка смотрела на приближающегося к ним мужчину со странным выражением восхищения и ненависти, причудливо застывшим на ее лице. Так смотрит на заклятого врага, на которого вы вели безуспешную охоту долгие-долгие годы, но вдруг оказавшегося перед вами совершенно открыто. И хочется, воспользовавшись случаем, немедленно выстрелить, но ситуация не позволяет и ничего не остается, кроме как отдать должное противнику, за то, что в очередной раз обвел вас вокруг пальца. Но практически сразу она опомнилась, взяла себя в руки и вновь надела маску равнодушного наблюдателя. «Здравствуй, Джеймс, в самом деле, не ожидала. Я слышала, ты сейчас живешь где-то в Америке. Ах, там такая скука», — отмахнулся англичанин. «Все озабочены исключительно тем, чтобы побольше заработать, а я, если помнишь, всегда чурался коммерции. Неужели?» — прищурилась Ольга. «Помнится тогда, в Киеве, ты придерживался несколько иных взглядов, и сумму с нас содрал весьма впечатляющую. Жаль только, в ее голосе прорезались угрожающие нотки, что получили мы в итоге пшик. Ах, Киев!» — мечтательно вздохнул Джеймс. Он остановился в паре шагов и до Белугина донесся запах дорогих сигар и хорошей туалетной воды. «Пожалуй, самое счастливое время в моей жизни. Но ты излишне пристрастна ко мне, дорогая, я вовсе не виноват в том, что тогда произошло. Кто же знал, что ваш химик окажется столь неловок? Представляете?» Англичанин повернулся к Евгению, словно ища сочувствия. Он, видимо, сломал по неосторожности стеклянную трубку в запале и тут же отдал Богу душу. «Бедняга, такая досада, но ведь, в сущности, не он первый, не он последний. Твои материалы были никуда не годными», — прошипела Ольга, вспыхивая, точно порох. «Именно поэтому тогда погиб наш товарищ и была сорвана операция. Клевета», — горячо возразил Джеймс, — «форменная клевета. Я всегда работал исключительно с первоклассными товарами. Однако, может быть, ты забудешь ненадолго о наших давних, хм, недоразумениях и познакомишь, наконец, со своим спутником». Он остро глянул на Белугина. «Еще чего», — презрительно фыркнула Ольга. «Твои дружки из Гнезниковского обойдутся без этих подробностей один. Кстати, это не они там тебя дожидаются?» Она кивнула в сторону двух мужчин, мявшихся неподалеку и поглядывающих на них с изрядной долей настороженности. «А вот такими обвинениями я бы бросаться не советовал», — зло оскалился Джеймс, сбрасывая маску дружелюбия. «Особенно, если не можешь подкрепить свои слова весомыми доказательствами. Вредно, знаешь ли, для здоровья. А господина Белугина я и так знаю, наслышан о его подвигах». Англичанин отвесил Евгению короткий поклон, причем до боли напоминавший тот, что выполняют бойцы на Востоке перед началом поединка. «Хаджимы, 2, с улыбкой осведомился Евгений. Ситуация его скорее забавляла, чем пугала. Он нисколько не сомневался в своих способностях быстро и качественно отправить к праотцам и этого разряженного хлыща и его дружков. А присутствие рядом большего количества людей, представляющих для них с Ольгой какую-нибудь угрозу, он не ощущал, сколько ни напрягал все свои чувства, в том числе и те, о которых в здешнем мире не имели ни малейшего представления. «В другой раз», — вежливо поблагодарил Джеймс, — «мы обязательно продолжим нашу беседу, но в другой раз. Сейчас, увы, обстоятельства вынуждают меня покинуть вас. Делас», — он коротко бросил к виску на военный манер два пальца и, четко развернувшись через левое плечо, пошел к своим приятелям. «Не поскользнись», — насмешливо посоветовала Ольга, — «и по сторонам посматривай, внимательно, а то снег башка попадет, совсем плохо будет», — процитировал Белугин и заразительно засмеялся, откинув назад голову. Ольга непонимающе посмотрела на него, но быстро сообразила и тоже улыбнулась. «Все тебе шуточки, а этот мерзавец давным-давно приговорен нами к смертной казни. После киевской истории он сбежал. Все думали, что он прячется где-то за океаном, забившись в самую дальнюю нору, сменив имя и боясь показать нос из своего убежища. А тут, на тебе, сталкиваешься с ним лицом к лицу посреди Москвы. Представляешь мои ощущения? Надо немедленно предупредить товарищей. Думаешь, они не в курсе?» — лениво спросил Евгений. «А чем ты?» Белугин достал папиросу и, повернувшись спиной к ветру, чиркнул спичкой. «Прости, Оленька, но мне кажется, что вряд ли этот живой труп решился столь легко и непринужденно показаться тебе на глаза, не стоя у него за спиной какая-нибудь серьезная сила. Охранка? Вряд ли, не их стиль. Любопытнее тот факт, что твой старинный друг», — Ольга скривилась, но промолчала, внимательно слушая его рассуждения, объявился на следующий день после довольно важной встречи. «Ты же не будешь отрицать, что она и в самом деле была таковой, умница. Возьми с полки пирожок. Так вот, что хочешь со мной делай, но в такие удивительные совпадения я никогда не поверю. Больше всего это похоже на то, что кто-то из товарищей, облеченных властью, решил посвятить нас в кое-какие детали предстоящей операции, для которой, в свою очередь, потребовалось участие Джеймса. Ну а чтобы ты не разрядила в него ненароком обойму своего пистолета, сорвав намеченное дело, его показали заранее, точнее, велели показаться. Думаешь, он совершенно случайно откуда-то знает меня, хотя я, готов спорить на что угодно, никогда в жизни с ним не встречался, заметь, знает по фамилии, известный лишь членам комитета и никому более. На мой взгляд, это своеобразный пароль. Мы с тобой одной крови. А если все обстоит гораздо проще и он все-таки полицейский агент-провокатор, видел его дружков, типичные выпускники Евстраткиной школы 3, тогда почему нас еще не арестовали, не знаю. Ольга задумчиво куснула губу. Если твоя догадка верна, то теперь нам должны рассказать все более подробно. Если же нет, я убью этого подонка, напыщенно провозгласил Евгений. Будь уверена, моя госпожа. Фигляр, засмеялась девушка. Знаешь что, давай на сегодня забудем обо всем, мне до смерти надоело разгадывать эти головоломки. Лицо ее вдруг как-то резко осунулось, черты заострились, а под глазами залегли глубокие тени. Все так плохо? Тихо спросил Белугин. Как тебе сказать, я всегда думала, что в нашей работе не бывает мелочей. Каждое, даже, на первый взгляд, незначительное действие подчинено общему замыслу, призванному сокрушить, уничтожить царизм. Пускай я не посвящена полностью в план действий партии, но он обязательно существует и выполняется. Каждый день, каждую минуту, и каждый из нас на своем участке приближает его к завершению. Иначе все напрасно, понимаешь, все. Кровь, жертвы, страдания. И наша борьба – это удары ради ударов и ничего больше. Так в чем же дело? Может быть, я чего-то не понимаю? Ольга зябко поежилась под налетевшим морозным ветерком. Но разве оправданно идти против своих же товарищей? Я не ханжа и вполне допускаю возможность жертв среди обычных людей. В конце концов, невозможно разрушить систему так, чтобы при этом не пострадали десятки, сотни и даже тысячи невинных. Такого способа еще не придумали. При этом мне безумно тяжело видеть их страдания. Но жестокие решения принимаются ради их же блага, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Но товарищи по борьбе, иногда приходится жертвовать самыми близкими. Белугин вдруг вспомнил пропавшего в каких-то неведомых далях брата и на душе снова противно заныло, засаднила рана. «А ты сможешь убить меня?» Ольга резко остановилась и требовательно глянула в упор, зная, что я никогда ни на йоту не отступил от общего дела, но так нужно. Евгений честно помолчал, изобразив со всем прилежанием нешуточную внутреннюю борьбу, а потом легко соврал. Конечно же нет, один в Гнезниковском переулке находилось московское охранное отделение, два начали, ЯП, команда, дающая начало схватке в ряде восточных единоборств, три неофициальное название школы филеров, созданный Е.П. Медниковым в 1894 году. Глава 12. Глава 12. Алексей. 1942. Вкрадчивый стук в дверь раздался, когда Белугин, переодевшись в пижаму и вооружившись туалетными принадлежностями, собрался отправиться почистить перед сном зубы. Щелкнув замком и открыв дверь, Алексей с некоторым удивлением обнаружил в коридоре давешнего нахального официанта. «О, раунд второй!» Нехорошо улыбнулся ему Белугин и отбросил в сторону полотенце. «Заходи, друг сердечный, тебя как раз мне и не хватало, для полноты ощущений. Не надо ерничать, товарищ сержант государственной безопасности!» Официант смотрел на Алексея со спокойной уверенностью. «Холодно и цепко, куда только подевалась его прежняя маска халдея. Я от Владимира Афанасьевича». «Позвольте, от Владимира, как ты говоришь, от товарища Седова». Красная книжечка на миг распахнулась перед Белугиным, демонстрируя статус незваного гостя. Не такой, кстати, и большой, какой-то там младший инструктор непонятно какого номерного отдела. Тот, кто был в теме, наверняка бы понял, что к чему, но, вот беда, Белугин к таковым не относился. Приходилось верить на слово. Алексей нехотя посторонился, пропуская официанта в купе, окинул быстрым взглядом коридор, никого, разве что в дальнем от него тамбуре вроде бы мелькнул и тут же исчез огонек папиросы. помощник лжеофицианта или обычный пассажир, хотя, может, просто показалось. Ладно, посмотрим, что за птица к нам пожаловала. Времени на пережевывание соплей у меня нет, веско сказал официант. Как же он был в удостоверении по имени-отчеству обозначен-то? А, не все ли равно, пусть остается инструктором, поэтому постараюсь объяснить все кратко. Там, в вагоне-ресторане мне пришлось разыграть небольшой спектакль, чтобы объект заинтересовался вами. Ситуация сложилась таким образом, что еще пару минут и он попросил бы охрану избавить его от вашего присутствия, а этого допустить было нельзя, так что без обид. Это ежику понятно, проехали, буркнул Алексей. Ближе к теме. Инструктор согласно кивнул. Мне стало известно, что объект наводил обо мне справки. Опытный гад, чутье, что у твоего волка, с чего вдруг? Да я ведь только под эту операцию здесь появился, пришлось в авральном порядке устроить настоящему официанту сложный перелом ноги, парень коротко усмехнулся, со смещением. Но, видать, не учли мы, что Залогин по маршруту постоянно туда-сюда мотается и появление новой физиономии в раз срисует. Пока что ему директор ресторана положенную легенду задвинул, да боюсь, что не убедил. Так что убирать клиента надо скоренько. Если он на следующей остановке запрос по своим каналам отправит, то мне не сдобровать, возможности у наших, ГМ, оппонентов нешуточные. И когда у нас следующая остановка, небрежно поинтересовался Алексей. Через 35 минут. Дела. Время, сержант, время. Инструктор выразительно посмотрел на наручные часы. Я только переоденусь, решился Белугин. А что ему, собственно, еще оставалось делать? Добро. Жду в коридоре. Сам Залогин сейчас в купе через два вагона отсюда, объяснял инструктор на ходу, пока они шли по коридору. При нем постоянно находится только один охранник. Двое других обитают по соседству. Я возьму их на себя, а ты ликвидируешь объект. На все про все у нас будет 3,5 минуты. Это от момента захода в их вагон. Зачем так много времени? Удивился Алексей. Стрельнуть два раза, это ведь дело пары секунд. Надо будет еще изъять портфель с документами, спокойно пояснил инструктор. А он пристегнут к руке охранника и нам придется немного повозиться. Если, конечно, ключ не найдем. Но я бы рассчитывал на худшее. Привычка такая. Какой еще портфель? Напрягся Белугин, останавливаясь. Об этом разговора не было, речь шла только об устранении. Что это за новые вводные такие? Седов в курсе. Эх, паря, кто ж тебе всю правду так вот сходу выложит? Усмехнулся инструктор. Тогда сказали, что надо только стрельнуть, сейчас изъять. Как говорится, хороша ложка к обеду. Так что не расстраивайся, а просто прими все это как данность. Целее будешь. Усек? Последние слова он произнес с оттенком угрозы. «Усек», — мрачно ответил Алексей. «В принципе, он ожидал чего-то подобного. Доверие надо заслужить. И то, никто не гарантирует, что время от времени тебя снова не будут проверять и перепроверять. Стандартная практика работы практически любой спецслужбы. У тебя что из оружия?» — поинтересовался инструктор, когда они остановились в тамбуре перед дверью нужного вагона. Хмурый долговязый парень, изображавший припозднившегося курильщика, молча закрыл за ними специальным ключом дверь, через которую они прошли и растворился в полутьме. Белугин молча показал свой вальтер, полученный еще в Москве. 38-й, понимающе хмыкнул инструктор. Убойная машинка. Спрячь подальше и не доставай, нам поднимать весь вагон на ноги не требуется. Работать будем по-тихому. Откуда-то из-под форменной курточки он достал финку и протянул ее Алексею рукояткой вперед. «Надеюсь, обучать, как пользоваться этой штуковиной, тебя не нужно?» Вместо ответа Белугин молниеносно обозначил пару колющих ударов с одновременным уклоном от контратаки. «Сивилла на один», — одобрительно улыбнулся инструктор. «Неплохо. Был у нас один товарищ из испанских республиканцев, показывал такую технику. Ну, пойдем что ли?» Алексей не стал разубеждать напарника, что к местным техникам ножевого боя продемонстрированные им приемы не подходят никаким боком. «Зачем? Добрый вечер, красавица!» «Добрый», — неуверенно сказала дородная тетка в железнодорожном кителе, выглядывая из служебного купе. «А вы к кому?» «К тебе, родная», — усмехнулся инструктор и быстро провел у нее перед лицом рукой. Точнее, так Белугину показалось в первую секунду, а во вторую проводница начала заваливаться назад, схватившись за перерезанное горло. И чего ей у себя не сиделось, глядишь, пожила бы еще. Все, понеслась, работаем. Алексей побежал вслед за рванувшим по коридору напарником, привычно вгоняя себя в состояние ускоренного восприятия, мимоходом отметив, как грациозно и бесшумно тот двигается. А так взглянешь, вроде и ничего особенного, увольнем. Момент, когда инструктор дернул дверь очередного купе и запрыгнул внутрь, Белугин воспринял словно в слегка замедленной съемке. Наверное, именно данное обстоятельство и спасло ему жизнь. Потому что когда с противоположного конца коридора по нему выстрелили в первый раз, он успел среагировать на опасность и бросился на пол. Пусто. Возник в проеме инструктор. Начал опускать голову вниз, и следующий выстрел заставил его сложиться пополам. Уже нисколько не заботясь о том, чтобы не нашуметь, Алексей быстро поднялся на ноги, рывком качнул тело влево-вправо, работая маятник, а затем вдруг кинулся рыбкой вперед и на лету дважды шарахнул в ответ, целясь чуть ниже и правее вспышки. Устраивать сеансы снайперской стрельбы в его положении было как-то не с руки. Тут требовалось просто и надежно вывести противника из игры, а для этого идеально подходили попадания четко в туловище. Главное, чтобы неведомый стрелок при этом не оказался левшой. Приподнявшись, Белугин привалился спиной к стенке и еще раз пальнул в направлении тамбура. Больше из духа противоречия, чем из желания попасть. Глупо. Ах, как все глупо. Если честно, то Алексей никак не мог взять в толк, почему до сих пор жив и даже не ранен. То, что его противники умеют мастерски владеть оружием, продемонстрировал выстрел по лжеофицианту. Рассчитать все таким образом, чтобы не зацепить при стрельбе в движущемся на полном ходу поезде Белугина, но гарантированно положить его спутника, это надо было уметь. «Бросай оружие!» — крикнули сзади. Как раз оттуда, откуда они пришли, а спереди аккуратно положили пулю в притирку над его головой, только щепа брызнула. Что ж, лишнее подтверждение, что они нарвались на профессионалов, переигравших их по всем статьям. По крайней мере, теперь не приходится рассчитывать на помощь людей инструктора, вряд ли они еще живы. Алексей лихорадочно пытался найти выход из создавшегося положения, но достойного варианта действий не просматривалось. Разве что геройски попереть буром в надежде, что его шлепнут без излишней жестокости, но все его существо противилось этой мысли. Жить хотелось отчаянно. Эх, если бы только кто-то из пассажиров выглянул в коридор, тогда, прикрываясь им как щитом, можно было бы попробовать порвать дистанцию и попытаться прорваться. Мечты. Сто к одному, что в вагоне никого нет. Залогин, или кто там все организовал, наверняка убрали лишних свидетелей. Проводницей, правда, решили пожертвовать. Ну да война без потерь не бывает. Да и насторожить ее отсутствие могло. Мдя, похоже, что выбора у него нет. Сдаюсь. Громко крикнул Алексей, поднимаясь на ноги, и бросил на пол пистолет и нож. Не стреляйте, Евгений. 1907. Низенькая, но очень полная баба, замотанная платком так, что едва можно было увидеть глаза, вцепилась в рукав пальто Евгения и начала бормотать что-то. Сделав безуспешную попытку сбросить руку попрошайки, Белугин недовольно сказал: «Чего тебе? А ну, отпусти меня, кому говорят?» Настырная баба забубнила еще быстрее и еще непонятнее. При этом ее крючковатые пальцы, потрескавшиеся на морозе, неимоверно грязные, с неожиданной силой потянули Евгения куда-то в сторону. «Ижен!» Ольга крепко ухватила его за локоть другой руки. «Что от тебя хочет эта сумасшедшая? Дай ей какую-нибудь мелочь и пусть идет своей дорогой!» «Пытаюсь», — натужно усмехнулся Белугин, представив, как смешно, должно быть, он выглядит сейчас со стороны. Прилично одетый мужчина, на котором повисли две такие разные женщины. Стайка вездесущих мальчишек уже возникла неподалеку и откровенно насмехалась над ним, громко хохоча и показывая пальцами. Прохожие начали замедлять шаг и оборачиваться. Еще немного и они с Ольгой окажутся в центре внимания уличной толпы, а это сейчас вовсе не то, что требовалось двум боевикам, находящимся на нелегальном положении. «Да отвяжись ты!» Не выдержал Евгений и стряхнул таки назойливую нищенку. Баба отлетела в сторону и тяжело плюхнулась в сугроб. Ребятня зашлась в хохоте, переключив на нее свое внимание и осыпая несчастную градом насмешек. «Быстрей, пока они не опомнились!» Процедил Белугин, потянув за собой Ольгу. «Извозчик!» «Вот и все, занавес!» Расстроенно вздохнула девушка, когда они уже сидели в санках, заботливо укрытые извозчиком меховой полостью. «Обидно, такой день испорчен. Не волнуйся, дорогая, мы еще с тобой обязательно погуляем», серьезно пообещал Евгений, думая о том, как бы ему исхитриться побыстрее активировать информ-капсулу, что сейчас жгла бок раскаленным угольком в кармане его пальто. Как раз с той стороны, где недавно хваталась за него уличная поберушка. Надо отдать должное сотрудникам московской резидентуры службы, до тех пор, пока он не сунул руку в карман за портсигаром, Белугин даже не подозревал, что по соседству с серебряной коробочкой преспокойно лежит такой знакомый ребристый и чуть теплый цилиндрик. Нет, ну каковы артисты, это ж надо так разыграть операцию по моментальной передаче информации, что он даже и не заметил, как стал ее участником. Евгений улыбнулся. «О чем ты думаешь?» Тут же осведомилась Ольга, подозрительно прищурившись. «Да вот представил себе, как смотрелся бы со стороны, гуляя под руку с той бабищей». Ольга негромко засмеялась, а потом вдруг крепко-крепко сжала его руку и тихо сказала: «Послезавтра все решится. Слышишь, молю тебя, не подведи, иначе сгинем оба. Сделаем все как надо и будем свободны как птицы. Потерпи немного». И тут же отвернулась. «Значит, послезавтра». Белугин лениво размышлял, обдумывая услышанное. «Это если Ольга говорит правду. А что, почему бы не устроить ему лишнюю проверку? Не все же члены комитета поверили в ту пургу, что он им задвинул по поводу своих петербургских приключений. Ладно, не стоит забивать себе сейчас голову, как там говорится. Будет день, будет пища. А пока неплохо бы ознакомиться с полученным от своих сообщением, вдруг, что по-настоящему важное. Ничего, доберемся до флигеля, а там уж как-нибудь представится свободная минутка». Но его мечтам не суждено было осуществиться. Вместо вдумчивого изучения послания московской резидентуры, Белугину пришлось выдержать еще один довольно непростой разговор с Ольгой. Хотя начиналось все вполне мирно. Евгений курил у приоткрытой форточки, а его подруга лениво листала какую-то газету, уютно устроившись на кровати. «Нет, ты послушай». Ольга вдруг раздраженно фыркнула и с выражением прочитала: «Сегодня в квартиру командира гренадерского корпуса генерал-лейтенанта Сандицкого явилась какая-то барышня и пожелала быть принятой генералом. Генерал распорядился ввести ее в кабинет и сел на стул рядом с пришедшей на довольно близком от нее расстоянии. Барышня держала в руках муфту и все как-то мялась, не решаясь начать разговор. Видя, что барышня смущается и никак не может распорядиться со своей муфтой, генерал взял у нее муфту и отложил в сторону. Барышня еще больше смутилась и, наконец, расплакалась. Затем она рассказала генералу, что явилась к нему с тем, чтобы убить его по постановлению революционного комитета, но у нее не хватило духа исполнить свою задачу. При этом она спросила генерала, получал ли он угрожающие письма, которые ему разновременно посылались. Ответив утвердительно, генерал долго разговаривал с барышней и, наконец, разрешил отпустить ее, видя полную ее беспомощность. В последнее время генерал Сандицкий получал много угрожающих писем. Два каково. И это вот таких дур мы подбираем для работы в терроре и посылаем исполнять свои решения. Голову бы оторвать тому идиоту, что доверил этой истеричке такое важное задание. Ты, разумеется, просто шлепнула бы генерала и ушла тихохонько, не размениваясь на душеспасительные беседы. Правда? Осведомился Белугин, слегка посмеиваясь. Заметка развеселила его своей абсурдностью. Потенциальная жертва успокаивает своего палача. Интересно, слезы несостоявшейся террористки генерал промокал свои платком? Вот именно. А ты, похоже, сомневаешься, что ты, что ты? Евгений шутливо поднял руки, изображая полную и безоговорочную капитуляцию. Я верю тебе. Ну тогда стой смирно и не дергайся. Газета полетела на пол, а в руке девушки появился уже знакомый по ночному разговору в купе пистолет.